Оказалось, что готовить ничего не нужно. Все уже стояло на плите, завернутое в несколько полотенец рагу из кролика, теплый хлеб, тоже прикрытый для сохранения тепла, и наваристая каша в казанке на маленьком огне доходила. «Мог бы», — прозвучало вдруг позади, но я решил пресечь подобные мысли на корню в принципе. Через плечо, глянув на вошедшего Иренарна, я потянулась к шкафчикам в поисках тарелок, нашла нужное и достала, и едва не выронила, услышав. «А я смотрю, пропаганда магистра Валентайна дает свои плоды». «Да нет», — недоуменно оглянулась на дракона, все так же стоявшего в проходе, оперевшись плечом о дверной косяк. И под его пристальным подозрительным взглядом я слегка сорвалась. «Всю магию благополучно съел ваш страж. Спасибо. Особенно за то, что не потрудились сообщить, что кто-то на моей груди будет шевелить челюстями». «Едва ли ты обратила внимание на подобные мелочи в имевшихся условиях», — язвительно подметил дракон. Затем поинтересовался. «И как? Сколько мы там девственниц попортили? Молодец, попозорили, свободных личностей позапирали. Не стесняйся, рассказывай, мне интересно». В этот момент в дверь постучали. Стремительно меняя свою внешность, Иренарн ушел открывать неведомому посетителю, а я взялась стол накрывать. Заходила госпожа Асин, деликатно не входя в дом, сообщила, что ужин на плите, постель она перестелила, шпионов видно не было, и она завтра зайдет утречком. К тому моменту, как черный дракон вернулся, я уже заканчивала сервировкой стола. Но вот отчего не удержалась, так это от вопроса. Почему боевые драконы предпочитают человеческих женщин? Иренарн, взяв хлеб, основательно его рассмотрел, заметно поразившись тому, насколько он маленький, в сравнении с хлебом драконьих размеров, разместил его на разделочной доске, порезал на две практически равные части, увидев, что я красиво все разложила по тарелкам, тоже взял тарелку, разместил два куска целого хлеба на ней и понес в нашу маленькую столовую. «Тепло», — ответил он, подойдя к моему месту и недвусмысленно ожидая, пока я сяду, чтобы галантно придвинуть мой стул к столу. «Я сама сяду», — обронила, уходя за ножами и вилками. Дракон, никак не отреагировав, продолжил стоять все там же, все с тем же ожиданием. «Вообще-то ты теперь мне муж, так что это я должна о тебе заботиться», — заметила осторожно. «Ты моя Наири, забота о тебе делает меня счастливее. Если же касаться заключенного брака, то твой долг, как жены и женщины, делать меня счастливым. Так что, как видишь, противоречий нет». Не став спорить, молча села. Иренарн галантно пододвинул мой стул к столу, обошел его и сел на свое место. Взяв тарелку, молча протянула мне, предлагая взять половину хлеба. Молча отломала кусочек и также молча протянула мужу тарелку с мясным рагу. «Не то чтобы я был особо принципиален в этом вопросе», — мрачно начал дракон. Глянул на меня и выдохнул. «А к проклятому спящему! Я принципиален, соответственно, я буду ухаживать за тобой. Все». И тарелку у меня взяли, чтобы накормить меня, то есть положить рагу. И только после этого Иренарн подумал и все остальное себе забрал. «Так, значит, тепло?» — не став спорить, вернулась я к разговору. «А в каком смысле?» «В прямом», — прямо ответил дракон. «Тебе, вероятно, рассказали, что прежде дракона выбирали эльфиек». Просто кивнула, подтверждая. «Это обычные драконы». Иренарн странно усмехнулся, как-то совершенно невесело. «Те, кто с рождения был окружен заботой и любовью. Те, кто получил достаточно тепла в семье, своей или ими созданной. Такие ищут новые связи, присытившись имеющимися. И эльфийки вполне пригодны для подобных развлечений». Он прожевал откушенный ломоть хлеба и, проглотив, продолжил. «У боевых драконов все иначе. Мы ищем не красоту, мы ищем искренность, нежность, заботу, эмоциональное тепло, если выражаться общим термином. Поэтому да, боевые драконы предпочитают человеческих женщин». И он принялся есть, а я чувствовала себя сытой еще с обеда, и в целом есть не хотелось совершенно, особенно после такого. «И поэтому драконы заключают брак, который никогда не будет признан в долине?» — тихо спросила я. Иренарн есть перестал. Молча отодвинул тарелку от себя, сел, упираясь локтями в стол, и, положив голову на переплетенные пальцы, мрачно посмотрел на меня. Я отвела взгляд, да, но ненадолго. Если бы речь шла обо мне, я бы едва решилась спросить. Но речь шла не обо мне, и поэтому я решительно встретила взгляд зеленых с явным серебром глаз. «Милада», — очень мягко произнес Иренарн, «смертность драконец, рожающих от боевых драконов, примерно 90%. «Как ты думаешь, в долине есть семьи, готовые отдать свою дочь боевому дракону?» Я замерла, потрясенно глядя на него. «На меня не смотри так», — издевательская усмешка на губах. «Я правящий дракон. Мне не просто отдадут, мне еще и навязать попытаются. Другая категория. К тому же драконицы из аристократических родов гораздо сильнее как магически, так и физически. Селекции и все прочее дают результаты. Именно поэтому, как я уже говорил тебе, аристократок закон обязывает произвести на свет как минимум одного боевого дракона». Он улыбнулся моему потрясению и продолжил. «И у боевых драконов, любимая, остается два варианта. Первый, если позволяет положение и доход, жениться. Но в этом варианте есть один изъян. Как ни предохраняйся, но рано или поздно». Он помолчал и продолжил. «И второй, завести любовницу из эльфийских или человеческих женщин. Минус — это не одобряется. Плюс — вы не беременеете». Высказав мне все это, главнокомандующий вернулся к ужину. Я продолжала потрясенно молчать. Затем все же высказала. «Любовница после любовной связи может вступить в брак с тем, кого выберет. А после брачной церемонии в таком храме, как Цветочный, где браки с драконами поставлены на поток, женщина после всего этого на всю жизнь остается одна». «Это всегда выбор женщины», — безразлично ответил Ренарн. «Для драконов, в принципе, не имеет значения характер связи, но среди людей приняты всяческие жить во грехе и прочее». Он посмотрел на меня и добавил. «Я практически готов утверждать, что ты была первой невестой в Цветочном храме, сказавшей «да» под откровенным давлением с моей стороны. Но у нас с тобой ситуация немного иная. Ты, в принципе, первая человеческая Наири во всей долине. А я, если и мог позволить себе брак с тобой, то только подобный». Несколько секунд я молчала, затем все же спросила. «А как же Тари, студентка университета стихийных сил, которая в итоге после подобного брака ушла в монастырь?» И Ренарн поднял на меня удивленный взгляд. «Студентка? У нее еще любовник был среди преподавателей? Миграф Надвер?» Я неуверенно кивнула. «Да», — насмешливо протянул дракон. «Да, помню, шикарный был яд. Мы его потом всей крепостью испытывали. Ощущение, как от дурной травы. Пара капель в утренний чай, и жизнь вообще кажется прекрасной. Хороший был яд. Жаль, привыкание вызывает. Пришлось запретить». «Что?» — потрясенно выдохнула я. Иронарн устало покачал головой и укоризненно произнес. «Милада, у боевых драконов есть один четкий принцип. Мы не насилуем женщин. Никогда. Это не просто позорно, это постыдно. Поэтому драконы добиваются согласия всегда. Теперь скажи мне, чем обычный, меня мы не касаемся, дракон может купить согласие студентки университета стихийных сил?» Я промолчала. «Ничем», — припечатал главнокомандующий. «Это тебе не Люберец. Здесь к драконам привыкли и давно в курсе, что девственниц они не едят». Упрек был направлен явно в мою сторону. «Ко всему прочему, речь идет о студентке университета стихийных сил, принадлежащей фактически к привилегированной касте магов. Тария не была жертвой. Как минимум, она не была жертвой драконьей страсти. Скорее, жертвой страсти к убиению драконов, но это уже отдельный разговор. Там было стремительное соблазнение, после брак, затем попытка отравления. Энзерт — специалист по ядам, ему было интересно, поэтому он с удовольствием поучаствовал. И сразу после того, как новобрачная предприняла попытку остаться вдовой, он, находясь под воздействием препарата, разнес половину дома, затем, захватив бутылку с остатками, прилетел в крепость. Ну а когда проспался и вернулся в Мебереж, перепуганная перспективой убиения невеста уже закрылась в одном из монастырей, ее выбор. Несколько секунд я сидела, потрясенно глядя на черного дракона, с интересом поглядывающего на меня, и чувствовала, как запах разлитого в доме снадобья перебивает запах разложенной на столе еды. Еще вопросы, вновь придвигая к себе блюдо, поинтересовался Ренарн. «О, вопросы, их было крайне много, но начала я с того, что очень беспокоило». Магистр Валентайн узнал про Аттинура. Черный дракон, проживав, сглотнул и спросил. «Ты беспокоишься о том, кто превратил твою жизнь в стенах университета в ад?» Я не нашлась, что ответить на это. Но как-то к спасителям мое доверие поумерилось после всех событий настолько, что да, я беспокоилась о том, кто спасать не то, что не пытался, а старался выгнать всеми доступными методами. «Я понял», — внезапно произнес дракон. «За Аттинуром присмотрят. «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарила я. Он лишь усмехнулся и вновь вернулся к ужину. Я едва ли ела, скорее ждала, пока поест Ренарны. И что? А вдруг подумала о том, что будет, когда он поест. И о том, что впереди вечер и ночь, и он мой муж. И еще о многом другом, что отбивало мое желание поесть гораздо эффективнее, чем вонь от разлитого зелья. «И о чем моя Наири задумалась?» — с насмешкой спросил Ренарн. Не ответив, нервно отломала кусочек от хлеба, сделав вид, что полностью сосредоточена на еде. Насмешливый взгляд дракона почувствовала даже не глядя. «Что еще нового было в университете?» — последовал очередной вопрос. «Градация силы, основанная на драгоценных камнях», — ответила, все так же не глядя на Ренарна. «Я с подобным раньше не сталкивалась». «Полагаю, ты обнаружила многое из того, с чем ранее не сталкивалась», — с легкой насмешкой констатировал Ренарн. Я подняла вопросительный взгляд на него, и дракон пояснил. «Система обучения, организация всего обучения, атмосфера, тщательно воспитываемая в студентах желание взаимопомощи, отсутствие зависти к более одаренным». «Да», — проговорила с некоторой заминкой. «Тщательно культивируемое ощущение родства, семейного тепла», «Чувство поддержки со стороны преподавательского состава», — продолжил Ренарн. Кивнула, подтверждая. Затем нехотя прошептала. «И в то же время магия влияния, постоянный контроль и стены университета, высасывающие силу». «Ты моя умничка», — неожиданно похвалил Ренарн. Никак не отреагировав на похвалу, тихо спросила. «Почему так?» Черный дракон взял стакан с водой, задумчиво сделал глоток и спокойно ответил. «Валентайн знает о том, куда ушли магические источники». «И что?» Я не совсем поняла, что конкретно объясняет эта фраза. «И?» Ренарн сделал еще глоток воды, после отставил стакан, сложил руки на груди и добавил. «И он прекрасно понимает, что сколько ни тяни силу из молодых и сильных, это не сделает тебя вечным и в достаточной степени могущественным, как, к примеру, доступ к живым магическим источникам. А потому Валентайн готовит войну». Войну, в которой первой волной наступления станут мертвые, как ты уже, думаю, догадалась. Второй — студенты всех магических заведений человеческих королевств, которые, как ты, полагаю, тоже уже догадалась, способны не на многое. Всего на один достойный удар. Следом пойдут эльфы и уже затем магистры, закончившие университет стихийных сил. Какое-то время определенная роль в этом плане была уготована Грассом, но твое вмешательство вывело эту расу разумных животных из игры. Полагаю, узнай Валентайн всю правду, он не был бы к тебе так добр». Несколько секунд я смотрела на улыбающегося странной полуулыбкой дракона, затем произнесла. «И вы обо всем этом знаете». Пожав плечами, главнокомандующий нехотя сознался. «Еще несколько недель назад я бы с уверенностью ответил «да». Но информацию о Грассах нашла ты». И степень опасности тоже обозначила ты, любимая. Буду откровенным, едва ли они стали бы проблемой для боевых драконов. Но если бы весь массив Грассов хлынул в долину, он не стал договаривать. Договаривать и не требовалось. «Ты можешь собой гордиться», — вдруг сказал Ренарн. В ответ на мой вопросительный взгляд пояснил. «Как минимум ты спасла несколько десятков магов в долине, оказав мне помощь в излечении Гарата. Как максимум, несколько тысяч мирных драконов и всю расу Грассов». Гордость была последним чувством, что я испытала, услышав это. «Ты не считаешь это поводом для гордости?» — иронично уточнил дракон. «Что я могла сказать на это? Ничего, если честно». «А знаешь, что является непреложным правилом общения с мужем?» — вдруг спросил Ренарн. Не то чтобы я даже хотела знать, но все же спросила. «Что?» «Честность». Зеленые глаза полыхнули серебром, а скорее даже сталью. «Честность», — эхом отозвалась я. «Честность», — и честно призналась. «Я не знаю, как буду смотреть в глаза Камали и Хатору после того, как они узнают про брак, который для меня является законным, а для вас нет». Ренарн промолчал, а я продолжила. «А что касается гордости, я не вижу поводов для гордости в том, что смогла помочь магам, отправленным на уничтожение, вернуться домой. Говоря откровенно, я заботилась больше о себе, нежели о них». Сказала девушка, требующая у меня поступить по справедливости и посадить ее в застенки вместе со всеми. С насмешкой перебил Ренарн. Не став спорить, продолжила. О грассах я узнала случайно. Также случайно в критический момент вспомнила об уникальных способностях Гарата. Это было случайностью и только. И я замолчала. Иронарн тоже не проронил ни звука, и некоторое время в нашей столовой был слышен лишь шелест цветущих веточек в саду да отдаленный звон колокола, собирающего всех на службу в храм Триединого. И на фоне звенящего колокола набатом прозвучали слова моего мужа. «Я не могу на тебе жениться, и не смогу никогда. Даже тот факт, что я сделал тебя, человеческую девушку, своей Наире, всколыхнет возмущение всего общества драконов. Большинство представителей аристократии бесит факт запрета вылета за границы долины, и вообще о нашем отношении к людям ты знаешь. И мне потребуется весь мой авторитет, чтобы удержать бразды правления, но я уверен, что справлюсь с этим. А вот с тем, что смогу жить без тебя, нет». Я опустила взгляд. «Дальше», — продолжил Иронарн, — «еще до моего рождения был заключен договор между Долиной Драконов и Драконьей Грядой. Мы один народ, и пришло время единения. Их владычица была единственной дочерью, и правление, как ты понимаешь, сейчас сосредоточено в ее руках. Соответственно, объединить народы может только брак между правящей драконицей и правящим драконом. И если Гарат будет упорствовать, жениться на Гандаран вынужден буду я». Просто не могла не спросить. «И вы полагаете, факт наличия у вас на Ире не станет препятствием?» На Иронарна я не смотрела, поэтому узнать, как он отреагировал на мой вопрос, не могла. Но ответ дракона прозвучал спокойно. «У нее нет выбора, как, впрочем, и у меня. Я все еще искренне надеюсь на разумность Гарата, и в этом случае я смогу позволить себе не связываться узами брака ни с одной драконицей. Но надежды остается все меньше, особенно после его последней выходки». «Какой?» — едва слышно спросила я, чувствуя себя все хуже с каждым его словом и даже до конца не понимая, почему. «Какой?» — повторил мой вопрос Иронарн. Резко выдохнул и объяснил. «Насколько я понял, тебе в Медведково дали чай с травой, обеспечивающий как минимум год невозможности забеременеть». «Ежин-трава», — припомнила я. «Она самая», — подтвердил дракон. И у Гарата хватило наглости раздобыть ее, после, используя реальность сокровищницы древнего, призвать студента Никодима и с его помощью придумать состав, который лишает роста волос как минимум на год. Наутро Гарат издал закон, по которому владыки Долины Драконов во избежание порчи последующих поколений правящих не может жениться на плешивых. Примерно в это время Гандаран нанесла на часть волос чудодейственную эльфийскую краску. Полагаю, ты догадываешься, что произошло далее. Я догадалась и о многом другом. К примеру, о том, что Гарат нашел способ частично выбраться из-под домашнего ареста, сдружиться со Суратом и даже с Никодимом, потому что в ином случае травник не стал бы ему помогать. Словно поняв, о чем я думаю, Иронарн добавил. «Пространственные реальности древних теперь тоже контролирую я». Что-то мне подсказывало, что Гарат найдет выход и из такого положения. И почему-то даже была уверенность, что уже ищет. Внезапно вспомнила, а Сурат и владыка знают, что сбежать мне не удалось, и о том, что я с главнокомандующим знаю тоже, и отчетливо осознала, что появление древнего теперь лишь вопрос времени. Но в то же время я вдруг подумала о другом, о том, что в какой-то момент от Гарата отказались все, включая его родителей и всего совета драконов. В какой? Гарат уже раз отказался жениться на Гандаран, да? Спросила, даже не сразу осознав, что я задала этот вопрос. Иронарн встретил мой взгляд с грустной усмешкой и ответил «Да». Помолчав, раздумывая над тем, стоит ли говорить, и все же рассказал. Он соблазнил мою невесту практически на виду у всего двора. Естественно, после подобного весь род Арани встал на защиту чести своей дочери. И Гарат радостно обручился с Ривел, тем самым нарушив все прежние договоренности и проигнорировав тот факт, что уже был помолвлен с Гандаран. Он поставил под удар все. Слово, данное нашим отцом, дружбу нашей матери со снежным родом, процесс объединения государств. Все буквально. Это был откровенный плевок в лицо всем правящим. Гарат фактически поставил страну перед выбором. Внешняя война с оскорбленным народом гор или внутренняя с оскорбленным, могущественным и крайне многочисленным родом Арани. «Поэтому ваш отец отказался провести бракосочетание?» — почти прошептала я. Иронарн кивнул. «А вы?» — я не могла не спросить. Несколько секунд черный дракон молчал. Затем нехотя, но все же ответил. Я считал, что они любят друг друга. В тот момент я был далек от политики, не знал всего положения дел и считал, что не имею права ставить личные чувства выше счастья брата. Я вдруг подумала, что никогда не смогу рассказать ему, что любви не было, ничего не было. И что, если верить словам магистра Нарски, эти двое репетировали страстные поцелуи и объятия, собираясь демонстрировать искреннюю любовь на глазах того, кто, похоже, во все это верил. «Кстати, еще одна твоя заслуга», — вдруг усмехнулся Ирен Арн. Предательство Ривел было первым, что пошатнуло положение рода Арани. Но когда вторая дочь была поймана на попытке выдать себя за тебя, расследование им не удалось избежать, несмотря на все влияние главы рода. Обнаружилось множество любопытных фактов, начиная с того, что именно Арани вели торговлю с человеческими королевствами, нарушая прямой запрет и кончая планом внедрения Ривел в род правящих драконов. После этого я уже не был так уверен в том, что именно Гарат соблазнил ее. Есть опасения, что все было немного наоборот. И едва ли я расскажу об этом брату когда-нибудь. И вдруг Ирен Арн начал стремительно менять внешность. Я едва удержала вскрик, глядя, как быстро сужаются его плечи, как меняются черты лица, как меняется даже взгляд, как... Колокольчик в дверях даже не прозвенел, он лишь звякнул, и почти сразу в доме раздалось... «Милатка, ты где?» Я не успела ответить, как в кухню влетела Лина, остановилась и потрясенно выдохнула. «Ой!» «Добрый вечер!» — несколько недоуменно, но все же вежливо поздоровался мой муж. «Добрый!» — Лина выглядела откровенно удивленной. «А вы еще спать не ложитесь?» «Еще нет», — даже не особо сдерживая усмешку, ответил Саир. Из гостиной донеслось. «Там что, дракон?» — я узнала голос Светозара. «Вот черт!» — выдохнул ветер. «К двурогим отношения не имею», — повысив голос, сообщил мой муж. Голоса в гостиной притихли, после чего парни, видимо, решившись, зашли. Впереди Светозар, за ним ветер. Лина, пытаясь хоть как-то сгладить ситуацию, сообщила. «Просто Милата говорила, вы рано спать ложитесь. Здрасте». «И вам не хворать», — с нескрываемой усмешкой ответил Саир Иретани. И, повернувшись ко мне, произнес. «Дорогая, ты не предупреждала, что у нас будут гости». «А я забыла», — вымученно ответила ему. «Прискорбно, любимая. Надо мной, кажется, просто издевались». «Но я всегда рад гостям. Присоединяйтесь». И он указал рукой на стул. После поднялся и сообщил. «Парни, что пьете?» «Все», — с готовностью отозвался Светозар. «Я могу сгонять, я быстрый», — сообщил ветер. «Не стоит, все есть». Саир развернулся и покинул нас, спустившись на кухне в подпол, о существовании которого я и не догадывалась. И что-то мне подсказывало, что даже строители дома о нем не догадывались. «Милатка, ты что, зелье не вылила?» — торопливо прошептала подбежавшая ко мне Лина. «Вылила везде», — совершенно честно ответила я. А больше мы не успели ни о чем поговорить. Из подпола вышел Саир, неся сразу 4 бутылки вина. «Девчонки, добавляйте приборы, мужики, берите стулья», — сходу скомандовал он. Никто не пытался даже возразить. Мы с Линой спору поставили еще 3 тарелки на стол, к ним ножи и вилки. Парни принесли стулья из гостиной и сели. Дракон не стал. Поставил бутылки на стол, затем подошел к моему стулу, взялся за его спинку и выразительно посмотрел на меня. Пришлось идти и садиться. Светозар, несколько сконфуженный, тоже торопливо поднялся и, подождав Лину, придвинул ее стул к столу. Дракон кивнул с полуулыбкой, одобряя его действия, прошел, сел на свое место и, обменявшись рукопожатиями с обоими магами, представился. «Саир. Светозар. Ветер». На этом возникла неловкая пауза. «А мы пришли помочь Миладе с контрольной», — мило прощебетала Лина. «Да, я слышал взаимопомощь, первое, что Валентайн воспитывает в своих студентах», — улыбнулся ей дракон. «Это так», — сурово подтвердил Светозар. И посмотрел на Саира с явным осуждением, словно намекал, что у драконов взаимопомощи нет, и заодно это им уже должно быть стыдно. «Выпьем за встречу», — совершенно не отреагировал на провокацию, собственно, дракон. И, взяв первую бутылку, расплавил воск одним прикосновением, затем извлек пробку совершенно без напряжения. Зато напряглись Светозар и ветер, причем разом, видимо, по причине того, что магию дракон не использовал совершенно. Только естественную физическую силу драконов. «Искренне рад, что у моей любимой появились друзья», — — произнес Саир, разливая вино всем, кроме меня. «А Милада?» — удивилась Лина. «В ее положении пить не стоит», — с улыбкой сообщил дракон. Фраза была более чем двусмысленная, и маги нервно переглянулись, в то время как я возмущенно посмотрела на дракона. Но Иронарн взглядом указал мне на пол, напоминая события вчерашнего вечера, и я подумала, что пить мне действительно лучше не надо. Дракон же, отсалютовав мне, выпил бокал до дна. Сомневающиеся было студенты выпили тоже. Парни до дна, Лина половину бокала. Следующее, что я увидела, была потрясающая, коварная улыбка Саира и Ретани. И эту улыбку он даже не счел нужным скрывать. Он просто широко и коварно улыбался, глядя на меня. А затем, повернувшись к Светозару, уточнил. «Так значит, контрольная». «Ик!» — ответил парень и, начав накладывать жаркое к себе в тарелку, изрек. «Да не, пришли просто удостовериться, что ты вырубился, урод крылатый». «Да что вы говорите?» — иронично произнес дракон. «Вообще странно». Ветер, отбросив назад темные пряди со лба, отламывал себе хлеба от моего куска. «Магистр, конечно, приказал только мужское желание у тебя отбить, но я несколько изменил состав. Светозар добавил своей магии, ты уже должен был храпеть на весь дом». «Я бы тебя, урода, ногами попинала», — мечтательно протянула Лина, накладывая в свою тарелку салата. «Я бы добавил», — не менее мечтательно произнес Светозар. «А я на Меладке женюсь, когда ты сдохнешь к концу недели», — уверенно заявил ветер, жуя хлеб. «Какие грандиозные планы», — с трудом сдерживая усмешку, произнес Иронарн, весело глядя на меня. А затем, чуть подавшись к ветру, поинтересовался. «Что, настолько моя жена приглянулась?» Студент, окинув меня абсолютно пьяным взглядом, икнул и ответил. «Она ничего, но мне Лина больше нравится». После чего, прожевав хлеб, добавил. «Но с Линой нельзя». «М-м-м», Иронарн откровенно издевался. «А почему?» «Слабый маг», как само собой разумеющийся, ответил ветер. «Поэтому она в связке со Светозаром, он алмаз. А так-то Милада больше Свету нравится. Он вообще на нее глаз положил, только она в аудиторию вошла». «Как положил, так и снимет». Очень недобро протянул, переставший улыбаться Иронарн. «Кого?» — не понял ветер. «Глаз», — ледяным тоном пояснил дракон. «Не получится», — как-то остервенело жуя мясо, ответил Светозар. «Со мной такого никогда не было. Как увидел, весь дух вышибло, будто от удара. Ее глаза, улыбка, движение. Жаль, магистр ветру поручил тебя, урода, устранить. Как представлю, что ты с ней? Убил бы голыми руками». Я сидела, чувствуя почти физически, что глаза у меня с две медные монеты стали. А вот дракон, казалось, был скорее раздосадован, чем удивлен. «А не боишься, что я тебе эти голые руки оторву и куда-нибудь засуну?» Зло поинтересовался он. Могучий маг пожал могучими плечами и, продолжая смотреть на меня в процессе жевания мяса, безразлично ответил. «Я алмаз. Нас таких во всем университете 4 человека всего. Мне с драконом справиться несложно. С боевым, да, те посильнее будут. А тебе я сам руки оторву и засуну куда-нибудь». И, не отрывая жадного взгляда от меня, Светозар вдруг тихо произнес. «С магистром я поговорю. Если потребуется, дам клятву верности на крови. Да все что угодно отдам, но ты будешь моей». «А я тогда за Эссена замуж пойду», — прошептала, словно не веря своему счастью, Лина. «Не пойдешь», — отрезал ветер, — «ты моя». Иронарн выразительно посмотрел на меня, усмехнулся, взял другую бутылку вина и налил всем, добавив в половину стакана Лины другого вина. «За грандиозные планы», — откровенно издевательски произнес он тост. И все выпили. Лина на этот раз вместе с парнями осушила бокал до дна. Я уже просто боялась представить, что будет дальше. А дальше было нечто. «Хорошо-то как?» — протянула Лина, подпирая голову кулаком. «Душевно сидим?» «Драконов извести осталось, и вот оно счастье!» — вторил ей ветер. «Детей нарожаем», — умильно сообщил мне Светозар. «Чем дальше в лес, тем страшнее». «А может, хватит?» — нервно произнесла я. «Да ты что, только же начали!» — возмутился ветер. И, откинув волосы назад, потребовал. «Наливай, чешуйчатый!» Саир коварно усмехнулся улыбкой Иронарна и, открыв 3-ю бутылку вина, налил всем. Улыбка из коварной стала практически издевательской. Ребята же, взявшись за бокалы, что-то невнятно провозгласили и выпили. В следующее мгновение из пуз магов исчезла всяческая расслабленность. Выражение нетрезвости сменилось тревогой, почти ощутимой. Настолько сильно она чувствовалась. Парни переглянулись, и Светозар вдруг произнес. «Они тянут из нас силы, стены университета. Ветон, ты знал?» Тот, кто называл себя Ветром, отрицательно мотнул головой, а затем хрипло произнес. «Гера убили не драконы». «В смысле не драконы?» — прошептала Лина. «Это был Воронир». Ветер тоже говорил шепотом. Он выскочил из контура, схватил Гера, Элвенир. «Быть не может!» — прохрипел Светозар. «Я сам видел», — хрипло выдохнул Ветер. «Сам. Он поглотил его полностью, не только магию». Но больше они не успели ничего сказать. Действие вина закончилось, словно его и не было. Тревога ушла, сменившись пьяной расслабленностью. А Эренарн уже разливал вино из четвертой бутылки. «Ой, что-то я напилась», — пьяно улыбаясь, сказала Лина. «Последний тост», — с жестокой насмешкой произнес Эренарн. «За прекрасных девушек». Красное вино маги пили, почему-то едва не давясь. После долго пытались откашляться. Потом Светозар вдруг сказал. «Пора нам». И они, поднявшись и не прощаясь толком, развернулись и ушли. Я сидела, потрясенно прислушиваясь сначала к звякнувшему колокольчику, затем к скрипнувшей калитке, в итоге подняла непонимающий взгляд на вновь вернувшего себе внешность Эренарна. «У меня начала было...» «Нет слов?» — иронично поинтересовался дракон. «Да, слов действительно не было». «Кстати», — Эренарн указал на бутылки. «Разработка колонии Арха». «Черной плесени?» — уточнила я. «Ее самый». Дракон продолжал улыбаться, с интересом следя за мной. Я же просто не могла понять. «Что они, Валентайн, в этом университете делают?» «С магами», — догадался Эренарн. «Много чего. Начиная от программирования, продолжая магией влияния и заканчивая имитацией правды с применением подложных фактов. Целая система. И, как видишь, применяют даже селекцию». «Селекцию?» — переспросила я. «Пары формируются не путем естественного отбора», — пояснил дракон. «Соответственно, это селекция, правда, пока с непонятными мне причинами и желаемым результатом». И на мой вопросительный взгляд улыбнулся и объяснил. «Странная селекция, милая. Гораздо эффективнее было бы группировать пары сильный плюс сильный. Они же практически ослабляют новое поколение магов. Ослабляют сознательно, и мне пока непонятно, с какой целью». Я вдруг вспомнила разговор в столовой, слова Светозара. «Мои заклинания практически неснимаемые. К сожалению, я единственный алмаз на факультете», и сказанное Линой. «Магистр Валентайн говорит, это из-за живых источников магии. Их присвоили драконы, поэтому количество магов среди людей неизменно уменьшается, а среди драконов растет. Ты знаешь, что за последние 5 лет у драконов 6, ты представляешь, 6 новых магических учебных заведений открылось. 6, а у нас? Посмотри, нас становится все меньше». «С целью обвинить во всем драконов», — прошептала я. «В чем именно?» — не понял Эренарн. «В том, что вы присвоили себе живые источники магии, поэтому количество магов среди людей стремительно уменьшается». Несколько долгих мгновений главнокомандующий молчал, затем с грустной улыбкой произнес. «Проблема в том, что они живые, Милада, и как всякое живое существо хотят не просто выживать, скрываясь в глухих лесах, а жить свободно и счастливо, не боясь за своих детей, не прячась, не теряя родных и близких. Мы не присваивали источники, источники просто перебрались туда, где чувствуют себя в безопасности». Он помолчал еще немного и добавил. «Источник, в котором ты восстанавливалась, работает на броню. Он стар, его жизненный цикл подходит к концу, и потому Онер помогает тем, кто обеспечивает охрану земли, на которой живут его близкие. И не только он. В последние годы источники прибывают все чаще, особенно после того, как последние из их поселений эльфы расчленили на капли». Я слушала, затаив дыхание, и даже не сразу провела параллель. На капли для источников — это примерно то же самое, что на части для людей. Они убили поселение источников. «Последний из источников, находящихся вне долины, питает храм Древуна. Полагаю, теперь ты знаешь причину, по которой я вмешался в военный конфликт». «Теперь знала». «Эта девушка-маг сказала правду», — продолжил Эренарн. За время моего правления количество магически одаренных среди драконов возросло в несколько десятков раз. Я не занимался изучением этого феномена, но, полагаю, история с дочерьми Халон и Хатера говорит о многом. Фактически, у драконов и живых источников разные уровни магии, но, видимо, источники, особенно едва рожденные, а рождаемость у источников сейчас бьет все рекорды, способны пробуждать зачатки силы в драконах. Пока не могу сказать точно, но, учитывая мой опыт, вывод верный. Все сказанное Ренарном для меня было практически потрясением. Источники, живые, способные создавать социальные связи, способные рожать детей, и эльфы, последние из существующих у себя источников, разлившие по флаконам, дабы сберечь крохи свободной магии. А в следующий момент я вдруг подумала о том, а известно ли эльфам, где сейчас находятся все магические источники? «Известно», — словно прочитав вопрос в моем взгляде, спокойно ответил Иренарн. «Но если долина защищена боевыми драконами, то горы нет. И это именно та причина, по которой сейчас наши крылатые братья так отчаянно жаждут союза». «У них нет боевых драконов?» — изумленно переспросила я. «Нет». Иренарн смотрел на меня все с той же улыбкой. «Я говорил тебе о законе, обязующем всех дракониц аристократических родов производить как минимум одного боевого дракона. И говорил, почему. Аристократки сильнее как магически, так и физически, и в момент родов они способны удержаться от оборота и родить, сохраняя человеческую форму. Против этого закона выступали многие, но в долине его соблюдают свято. Горы пошли по пути наименьшего сопротивления. Итог — армия, не способная противостоять эльфийскому вторжению, которое, как ты понимаешь, неизбежно». «Понимала, теперь многое стало понятно». Я растерянно глянула на стол, который после набега голодных студентов напоминал скорее развалины, и не понимала другого. «Неужели роды — это настолько сложно, что горные драконы не подумали о своем будущем?» И Ренарн повел плечом и задумчиво ответил. «Роды — процесс в принципе нелегкий. Насколько мне известно, среди людей процент смертности рожениц достигает 40. Смертность младенцев повыше — 60%. Собственно, кому, как не тебе, знать об этом? Твоя мать умерла родами». Воспоминание об этом отозвалось болью и той, словно подсвеченной сиянием свечи картиной, что показал магистр Валентайн. «Аристократки не хотят рожать», — довольно жестко произнес Ренарн. «Процесс откладывания яйца проще в разы. Нет мучительного и тяжелого периода беременности. Нет тошноты и прочих сопутствующих данному состоянию ощущений. Нет боли и самого процесса родов. Все просто, и даже на фигуре откладывание яйца никак не отражается. Более того, яйцо отдается старшим родственникам и наемному персоналу на все время высиживания, а после мать получает очаровательного крепкого дракончика, а не отвратительно орущий, дурно пахнущий кусок мяса, который помимо тяжелых родов и периода вынашивания требует бережного ухода, заботы и кормления грудью. И да, жесткая усмешка. Не убережешь одного боевого до 7 лет, приходится рожать второго. Закон обязывает произвести одного боевого дракона, а не одну боевую недоделку. Стоит ли говорить, с какой радостью, сдав нас в броню, матери забывают о нашем существовании? Я могла бы промолчать, но почему-то все же спросила. «И только ваш брат?» И Ренарн отвел взгляд, а затем глухо, словно нехотя, начал говорить. «Гарат всегда относился ко мне как к дракону. Я родился слабым. Слабым настолько, что матери предложили воспользоваться правом правящей и не отдавать меня в броню. Но родители не желали тратить еще 7 лет на вынашивание и взращивание нового боевого дракона. Хорошо помню скандал, что закатил Гарат. С детства сильный, он разнес половину дворца. К утру стражам удалось его схватить и запереть. А меня передали наставникам». Он помолчал, после также тихо добавил. «Гарат несколько лет пытался поступить в броню, прорывался ко мне, когда мог, сбегал из дома, менял личины, приходил под видом маленьких боевых, копировал личины тех, кто погибал, и с принципа отказывался учиться в любом ином учебном заведении. Тогда он был другим. К сожалению, спустя годы принцип стал ленью, протест просто нежеланием делать что-либо. И в то время, когда я покорял все новые вершины в стремлении добиться того, чтобы брат мной гордился, Гарат опускался все ниже, теряя веру в то, что может бороться с системой. И, как видишь, в итоге система решила, что Гарат ей больше не нужен, и сделала ставку на меня. Я несколько долгих минут потрясенно молчала. Но затем все же спросила, а почему ему не позволили учиться в военном училище? И получила ответ. Процент выживания небоевых драконов в броне равен нулю. Иронерн криво улыбнулся и пояснил. Сила рождается в мучении и напряжении, Милада. Это закон жизни. Даже бабочки, прорывая ткань кокона, сотканного гусеницей для периода преображения, испытывают мучение и боль. Но лишь пройдя через них, бабочка распахнет крылья. И дракон, поднявшись, начал убирать со стола. Я подскочила тут же, но Иронерн остановил, сказав, «В сад иди, погуляй, там красиво». Но, начала было я, «Уберу сам», унося грязную посуду на кухню, ответил главнокомандующий. «Поверь, я привычный, в броне слуг нет». Не послушавшись, начала собирать приборы со стола и заметила. «Вообще-то домашние дела — это обязанность жены». Меня очень мягко обняли со спины, и я вздрогнула, не понимая, как он так быстро оказался рядом. А дракон, склонившись к моему виску, тихо произнес. «Вообще-то обязанность дракона — заботиться о своей Наире». И ножи с вилками у меня аккуратно, но непреклонно отняли. «Да, но вашей Наире я все еще официально не являюсь, в то время как вы, Саир и Ритани, уже официально мой муж, так что...» И я отобрала вилки, ложки и ножи, после собрала грязные тарелки и унесла на кухню. А вот заняться мытьем посуды мне не позволили категорически. «Не лишай госпожу Асин работы», — произнес Иронерн, принявшись под краном мыть мои ладони. Я как-то замерла, едва дыша и глядя на то, какими маленькими и нежными мои руки кажутся в широких ладонях дракона. А в следующее мгновение замер Иронерн. Застыл, словно из живого превратился в каменного, а потом, шумно выдохнув, вдруг резко перевернул мою руку, и я увидела то, чего не замечала весь день. Белые лепестки моего обручального кольца стали зелеными, изумрудно-зелеными, а лепестки в центре, крохотные, обрамлявшие каплю бриллианта, приобрели серебристый цвет. «Так», — как-то вдруг очень напряженно произнес черный дракон. «Кольцо изменилось», — почему-то вслух произнесла я. «Да». Пальцы, удерживающие мою ладонь, заметно потеплели. Да что там потеплели? Они стали обжигающе горячими. «А это что-то значит?» — спросила почти шепотом. И едва не вскрикнула, когда дракон, вдруг схватив за ворот халата, рывком дернул ткань, разрывая и халат, и рукав. Но я не успела даже испугаться, хотя кожа на месте соприкосновения с разорванной тканью болела, потому что на моей руке оказалась татуировка, теперь совершенно другая, едва заметная и отчетливо проступающая только там, где когда-то был брачный браслет. Именно этим брачным браслетом и проступающая. Ярко, объемно, словно это не чешуя свернувшегося черного дракона, а металл браслета. Он даже переливался в свете заходящего солнца, как металл. «Иронерн!» — испуганно выдохнула я, даже не осознав, что впервые назвала дракона по имени. Он стоял за моей спиной, одной рукой крепко обняв поперек талии, вторую безвольно уронив. «Хочешь знать, что это значит?» — прозвучал его глухой, практически безжизненный вопрос. И, не дожидаясь моего ответа, главнокомандующий еще тише, хриплым, срывающимся от неожиданной ярости голосом произнес, что я никогда, ни при каких условиях не прикоснусь к тебе. И резко отпустив меня, Иронерн, стремительно не оборачиваясь, вышел из кухни. Следующее, что я услышала, был звякнувший колокольчик и грохот захлопнувшейся двери, такой, что в какой-то миг мне казалось, сейчас полдома просто отвалится. Но дом выдержал и выстоял. Осталось стоять и я в разорванной чуть ли не до талии одежде, которую уже едва ли можно было зашить. Постояв еще немного, я ушла наверх, переодеваться.